Эпилог. Быстрыми, насколько позволял возраст, шагами иссохший мужчина покрыл половину коридора и без стука вошел в декорированную под дерево пластиковую дверь. «Семёныч, сколько можно?» – прозвучал голос тучного мужчины, сидевшего во главе длинного стола. Человек 30, сидевших по сторонам, повернули головы к вошедшему. «Годы уже не те!» Пыхтя не от усталости, а от нетерпения, ответил старик. «О пенсии и думать забудь, особенно теперь». Голос толстяка был доброжелательным и учтивым. Он явно был в приподнятом настроении. «Не дождетесь», — улыбнулся Семенович. «Давайте к делу. Я просмотрел данные. Их немного, но это лишь первый сигнал. Через сколько придет следующий, мы в данный момент знать не можем». «Настройка маяка включает в себя тысячи факторов, и все они связаны с параметрами и особенностями планеты. Но даже те крохи, которые мы получили...» «Семёныч, давай к сути, а то не на пенсию пойдешь. Уволю с позором за затягивание времени». «Если коротко», — ответил тот, — «у нас есть маяк на перевалочной станции Кронов». Сидящие за столом загудели. Совещание длилось меньше, чем он планировал, всего 3 часа с небольшим. Сейчас лучшие умы НИИ, Роскосса и всех его дочек будут изучать полученную информацию, анализировать, обрабатывать, строить планы. Кое-кто не забудет сделать звонок наверх, с упреком и ликованием напомнить, что он всегда был против закрытия данного проекта. После этого звонка здесь появится еще добрая сотня мозговитых парней, и им тоже нужно будет все предметно донести. Но пока они не приехали, у него еще было время. Он прошаркал по коридору, дошел до двери с его именем на табличке и вошел внутрь. «Дед, ты меня до смерти напугал!» — крикнула высокая светловолосая девушка и бросилась обнимать старика. «Так не делается!» «Позвонил, сказал дело жизни и смерти, попросил, чтоб приехала, задыхался в этот момент, а потом бросил трубку и не отвечал». Она трясла указательным пальцем, не скрывая свое недовольство. «Я тоже рад тебя видеть, Машенька. Сядь, сядь!» «Дед, ты меня пугаешь», — опустилась она на стул. «Я посчитал, что ты захочешь это услышать». Он повернул к ней большой монитор и коснулся пальцем экрана. Видео не было, но из динамиков донесся мужской голос. «Меня зовут Максим Камышев», – прозвучал знакомый голос, и глаза Маши округлились. Старик поймал ее взгляд и тихонько кивнул, отвечая на незаданный вопрос. «Заканчивается 674-й земной день моего заточения, и, как мне кажется, я справился. Мы справились. Надеюсь, ребята вырвались». «Надеюсь, смогут порадоваться, услышав, что проект завершен. Радует одно, что если они погибли, если челнок был сбит противником, то я этого не узнаю». Глубокий, мокрый кашель перебил его речь. «Мне пришлось доработать некоторые узлы. Тяжело без химика, но спасибо разработчикам перчаток. Она словно на подсознательном уровне понимает, чего я от нее хочу. Остро стала проблема нехватки некоторых элементов. Я переработал скафандры, лишние перчатки, баллоны, остатки капсулы для сна. Все до последнего винтика и тряпки ушло в переработку. Вчера я высыпал оставшиеся питательные таблетки. В них не так много нужных элементов, но это лучше, чем ничего. Я записываю это сообщение в надежде, что мой план удастся. Возникла проблема с некоторыми деталями, некоторыми узлами. Мне нужен кальций. Чтобы получить нужный сплав, мне нужен кальций», — повторился он. Голос его дрогнул. «Пару мелков со школьной доски. Но это ничего. У меня есть неприкасаемый запас. Я знаю, где точно найдется нужный элемент. Я задал программу. Муравьи выполнят остаток работ в автоматическом режиме, и им не потребуется вмешательство человека. Надеюсь, я все рассчитал правильно. Если это сообщение достигло Земли, передайте Сонечке, что я люблю ее. Пусть простит папку за то, что не явился на дни рождения, прошлые, нынешние и будущие». Он вновь закашлял, дыхание сорвалось, и он с трудом продолжил. «Я жалею лишь об одном. Жалею, что не ответил на тот звонок в тот день, когда ступил на борт шаттла. Быть может, если бы я ответил, Я бы услышал ее голос, пусть даже на заднем фоне, но я бы услышал голос моей маленькой доченьки. Было слышно, он рыдал, но сил на это ему не хватало. Мария подняла голову, глаза ее застилали слезы, а губы задрожали. «Передайте ей, что папка сделал что-то важное, что-то стоящее в своей жизни. Передайте, что у нее есть повод им гордиться, или хотя бы не стыдиться. Пожалуй, мне пора. Моя ванна готова. Знаете, всегда приятно принять ванну в конце смены». Максим Камышев. Знала такого. Разгильдяй был, а потом такой проект отгрохал. Его вклад. Особый вклад. Произнесла Мария, и наполненная тоской улыбка коснулась ее губ. Текст читал Кирилл Головин, звукорежиссер Эмиль Садбаков, дизайн обложки Павел Кунгурцев, редактор Лидия Ощепкова. Озвучено в 2025 году.